а если бы вы свалились за борт, и акула увидела бы вас, можно что-нибудь предпринять? Конечно. Молиться. Это все равно, что упасть с самолета без парашюта и надеяться, что угодишь в стог сена. Спасти может только Бог. А поскольку он сам толкнул вас за борт, я не дам и 5 центов за вашу жизнь. Одна женщина в Эмити считает, что все наши неприятности ниспосланы свыше, заметил Броди. Она утверждает, что это своего рода божья кара. Куинт улыбнулся. Ну что ж, вполне возможно. Бог сотворил эту проклятую тварь и может приказывать ей, что делать. Вы серьезно? Да нет, я не очень суеверный. Тогда почему же, по-вашему, акула пожирает людей? Городу не везет. Куинт оттянул назад ручку акселератора. Судно сбавило скорость и закачалось на волнах. Куинт достал из кармана клочок бумаги, развернул его, прочитал запись и проверил ориентировку по вытянутой руке. Он повернул ключ зажигания, и мотор заглох. В наступившей тишине было что-то тяжелое, гнетущее. «Ну, Хупер, — сказал Куинт, — бросайте эту дрянь за борт!» Хупер снял крышку с боди и начал вываливать приманку в океан. Первая порция шлепнулась в тихую воду, и маслянистое пятно начало медленно расползаться на запад. К 10 часам подул довольно сильный ветерок. По воде пошла рябь, потянула приятной прохладой. Было тихо-тихо, лишь время от времени слышался всплеск за кормой, когда Хупер бросал приманку. Броди сидел на стуле, борясь с дремотой. Он зевнул. Затем вспомнил, что оставил внизу недочитанный детектив, встал, потянулся, потом спустился по 3 ступенькам в кубрик. Он нашел книгу и начал уже подниматься на палубу, как тут его взгляд упал на холодильный ящик. Он посмотрел на часы и подумал, что время на судне остановилось. «Я хочу выпить пиво!» — крикнул он. «Вам принести?» «Мне не надо!» — откликнулся Хупер. «Давайте, что за вопрос?» — сказал Куинт. «Постреляем в жестянки». Броди достал из ящика 2 банки, оторвал металлические кольца и начал подниматься по лестнице. Он поставил ногу на последнюю ступеньку и вдруг услышал спокойный голос Куинта. «А вот и мы...» Вначале Броди подумал, что Куинт говорит о нем, но затем увидел, как Хупер вскочил с транса, присвистнул и сказал: «Ого! Это и в самом деле наши гости!» Броди почувствовал, что у него бешено забилось сердце. Он быстро поднялся на палубу и спросил: «Где?» «Вон там», — показал Куинт, — «прямо за кормой». Глаза Броди скоро привыкли к свету, и тогда он увидел плавник, неровный, коричневато-серый треугольник, разрезавший волны. А дальше за ним виднелся серпообразный хвост, который упруго бил по воде. «Она плывет ярдах в 30 от этого», — решил Броди. «Может быть, в 40. «Вы уверены, что это наша акула?» — спросил он. «Она», — ответил Куинт. «Что вы собираетесь делать?» «Ничего, во всяком случае, до тех пор, пока мы не определим, что ей тут надо. Хупер, продолжайте бросать эту пакость. Попробуем приманить ее поближе». Хупер поднял бадью на транец и вывалил часть приманки в воду. Куинт прошел вперед и насадил гарпун на древко. Он поднял бочонок и зажал его подмышкой. Перекинул через свободную руку бухту веревки и взял гарпун. Он принес снасть на корму и сложил на палубе.